one. DJ Tape. У меня есть вес, эй, вес. У меня есть вес, эй, вес. У меня есть вес, эй, вес. У меня есть вес, эй, рей. Где ты был? Бегал, нет, я двигал вес. Со мной святой дух на трепе, это блесс. Чапа готов краться, но ты не боец. Лил Тейп флексит, как святой отец. Эй, бич, Лил Тейп теперь на бабке. Флексим, как Иисус Христос, тут много сук и копов. Саймон говорит всем этим леймам, идти нахуй. Если ты не говоришь про деньги, shut the fuck up. Cut in the cut. Lil Tayp in the cut. Обезьяны, ape shit. В этой суке как примат. За мной твоя main cut. У нее огромный зад. Я давно ушел деньгам, и я не вернусь назад. Я не верю, Татья, я скептик. Кикфлип, бич, мой скейтик. Мой трап работал и прыгал и бегал, как будто бы он эпилептик. Мало было мали, я добавил пару мали, мои мали как анестетик. Джунгл, дерьмо, кирпичи, попробуй, дай мне антисептик.